19. Первое, что ей захотелось сделать, это сбежать. Сейчас же бросить работу и уехать прочь из Нью-Йорка. Вернуться домой, в Северную Каролину. Вернуться к Кеннету. Она сохранила информацию и, вынув дискету, убрала ее в сумочку, в кармашек, на молнии. Надо бежать. Нужно бросить все. Хивер, телевидение, Шейлу, Магнуса. Ей вспомнился случайно подслушанный разговор между Мирандой и Магнусом тогда, на Пасху. Магнус говорил раздраженно. «Мне кажется, смешно напоминать тебе, Миранда, что именно я определяю параметры твоей работы. И сейчас хочу сказать тебе, что ты зашла слишком далеко. Пора прекратить это так называемое расследование. Я так хочу. Понятно?» И Миранда ответила ему: «Только через мой труп». «Наверное, — подумала Касси, — он узнал, что Миранде стали известны его деловые отношения с сенатором Хаасом. Он догадался, что она ведет расследование, и решил ее остановить. Встает вопрос, насколько сильно он испугался и на что способен был пойти, чтобы остановить Миранду. Второе, что пришло на ум, — это ничего не брать в голову, забыть и о дискете, и о том, что на ней записано. Считать, что ничего не было, и все. Она ведь спокойно могла ее так никогда и не найти. А Миранду все равно уже не вернешь. И она может преспокойно уехать домой, уйти с телевидения, сказать, что она передумала, что соскучилась по дому, по друзьям. Уже сегодня она распрекрасно может вылететь в роли и никогда не видеть больше ни Хивер, ни Магнуса, ни Хааса, ни Джессона. Она вспомнила слова Джессона, сказанные Миранде в ту ночь, когда они так ужасно ссорились. «Зачем ты это делаешь? Ты что, хочешь сломать мне жизнь?» — спросил он тогда Миранду. Это был тот самый Джессон, тот самый нежный и ласковый, тот самый, который и имя-то Миранды боялся произнести теперь в присутствии Касси. «Нет», — сказал он, — «я не готов. Мне слишком больно». Но уже тогда Касси показалось, что дело не только в боли. Джессон чего-то не договаривал. Он с самого начала что-то скрывал от нее. И он, и Миранда. Их отношения Касси очень удивляли. Когда они были рядом, их глаза всегда загорались. Другой вопрос — чем? Страстью или ненавистью? Касси очень хотелось верить в последнее. Ведь с Мирандой он никогда не был так нежен, как с ней. Она чувствовала, что ее он действительно любит. Но в то же время с ужасом думала она теперь, вдруг его страсть постепенно перерастет в такие же чувства, которые он испытывал к Миранде, и он станет обращаться с ней точно так же, как и с сестрой. Он резко помрачнеет, взгляд его вновь станет ледяным. Нет, она должна бежать. Всего 3 месяца назад Касси понятия не имела о том, что на свете есть Магнус или Хивер или Джессон, и она не обязана оставаться. Ее ничто здесь не может удержать. А дома никто не удивится ее возвращению. Кеннет наверняка поворчит немного и простит ее. Они снова будут вместе, она выбросит все это из головы. Она вновь будет жить старой жизнью, забыв о том, что у нее на короткий срок появилась какая-то другая. Но вдруг неожиданная догадка осенила ее, и Касси почувствовала, что бежать не имеет права. До нее дошло вдруг. Миранда просила ее о помощи. Иначе зачем она завещала ей эту дискету? «Я хочу, Касси, чтобы ты осталась совсем», — сказала ей Миранда. Если подумать хорошенько, то Миранда почти что умоляла ее остаться. «Во мне заговорили родственные чувства», — Так объяснила Миранда Касси свое желание ей помочь. На самом же деле Миранда сама искала у нее помощи. И теперь, наконец, Касси поняла, для чего. «Что-то ты сегодня раненько!» Шейла Томас не просто вошла, она ворвалась в комнату. Швырнув на стол пачку журналов, она достала термос с кофе, бутерброды и, охнув, уселась рядом с Касси. «Можешь не объяснять мне? У тебя на лице все написано». «Что все?» — испуганно спросила Касси. «Да то, что ты переругалась со своим парнем. Или чего доброго он бросил тебя?» «Но что-то произошло, точно. Уж больно вид у тебя убитый». Она налила себе огромную чашку кофе, развалилась в кресле, положив вытянутые ноги на стол, и принялась за еду. «Шейла, скажи, пожалуйста, ты ничего не знаешь о том последнем сюжете, над которым работала Миранда? Это хранилось в тайне? Слушай, детка», — гнула свою линию Шейла, «какого черта ты мне мозги пудришь? Давай, рассказывай. Я ведь пошутила тогда насчет своей жилетки. Ты можешь плакаться в нее сколько твоей душе угодно. Подожди, Шейла, мне сейчас не до этого. Расскажи мне лучше о той работе Миранды. Ты ничего не помнишь? Ну, чего-нибудь необычного, чтобы тогда произошло? Не ссорилась ли она, например, с мистером Макферсоном или с кем-нибудь еще?» «Да, Касси, я как погляжу, ты плохо знала свою сестрицу. Она все время только и делала, что ссорилась с Макферсоном. Это было у нее вроде хобби. Да и со всеми остальными лаялась просто перманентно. Я даже слышала, как она Магнусу что-то такое выговаривала. Примерно за неделю до своей смерти. А ты не помнишь, о чем шла речь? Я специально не подслушивала. Просто мы заканчивали титры к очередному сюжету. Магнус всегда приходил к нам на 15-й этаж на просмотр уже готовой работы. У Миранды там была полностью оборудованная гардеробная с душем, сауной и тому подобным оборудованием для звезд экрана. Она переодевалась, и они шли вместе обедать. Я помню, он надевал по такому случаю смокинг. Боже! Как же шел ему его черный галстук. Меня гораздо больше интересует, о чем они в тот раз говорили, а не его галстук. Ну, в основном говорил не он, а Миранда. Она заявила, что если он не разрешит ей делать то, что ей хочется, то может отправляться на вечер один. Они, кажется, собирались на какой-то светский раут. А что ответил Магнус? «Знаешь, было очень плохо слышно, но по его тону чувствовалось, что он ее успокаивает и уговаривает. Наверное, он попросил ее не горячиться. А как ты думаешь, о чем таком они могли говорить?» «Да кто ж их знает? Ну, похоже, она здорово вывела его из себя. Магнус выражается обычно подчеркнуто изысканно. А тут я слышала, как он сказал ей, что кто-то там его уже окончательно затрахал. А что-нибудь конкретное он сказал?» «Нет». Потом воцарилась мертвая тишина, а через 5 минут они отправились куда-то все расфуфыренные. На ней было длинное вечернее платье, которое, думаю, стоит побольше, чем моя зарплата за целый год. А где материал, который она готовила для того сюжета? Остались хоть какие-нибудь наброски? Что стало с ее заметками?» «А почем я знаю?» — сказала Шейла, жуя бутерброд. «Я думаю, все ее записи хранятся у Макферсона. На компьютере все ее файлы кто-то стер. А тебе это зачем?» «Мне нужно посмотреть ее записи», — задумчиво ответила Касси. «Боюсь, это тебе вряд ли удастся. Макферсон зорк следит за тем, чтобы профессиональные тайны хранились в секрете. Он, например, терпеть не может, когда ребята из 60 минут или 48 часов интересуются, над чем мы сейчас работаем. Так что, Касси, я и соваться к нему Тебе не советую. Послушай, Шейла, ты ведь пользуешься доверием Макферсона. Он ценит тебя, пожалуй, больше всех. Отстань. Все равно это гиблое дело. Я даже передать тебе не могу, насколько это для меня важно. Касси подсела поближе к своей жующей подруге. «Можешь». «Раз прекрасно можешь», — сказала Шейла, слизывая с пальцев плавленый сыр. «Расскажи-ка мне для начала, что у тебя стряслось». «Нет, сначала послушай меня. Ты говоришь, что незадолго до смерти Миранда работала над каким-то потрясающим сюжетом. Знаешь, честно говоря, я сильно в этом сомневаюсь. За все то время, что я здесь работаю, Миранда ни разу не привнесла в неприятные новости ни одной живой идеи. Она иногда фигурировала, правда, в титрах в качестве сценариста, но это всегда были сюжеты, заимствованные ею у кого-то другого. Она слишком заботилась о том, как выглядеть на экране, чтобы у нее оставалось время подумать над смыслом нашей работы. А ты до сих пор так ей завидуешь, что не можешь говорить спокойно. Хорошо, пусть так. Но ты должна понять, Касс, пойми. Я не хочу задевать твои родственные чувства, но ты должна мне поверить. Твоя сестра была порядочная стерва и больше ничего. Самоуверенная и надменная стерва. Я знаю, ответила Касси, подходя к окну. Утренняя суматоха только начиналась. Всего одна женщина вышла из остановившегося напротив автобуса. Это была уже довольно пожилая, элегантно одетая дама. Она медленным шагом двинулась по 6-й авеню, разглядывая витрины магазинов. Наверное, она уже на пенсии, решила Касси, и у нее много свободного времени. Вот сейчас прогуляется, обойдет все магазины, потом приготовит что-нибудь вкусное и пригласит к себе на обед подругу. А Миранда уже никогда не будет пожилой. Никогда ей не придется вот так прогуливаться. Я знаю, но все равно этого недостаточно для того, чтобы ее убивать. Шейла чуть не подавилась. Судорожно проглотив кусок ветчины, она пробормотала: «Ты соображаешь, что говоришь?» «Да. К сожалению, да. Я, правда, не знаю, кто это сделал, но я знаю, почему. У нее в руках была информация достаточная для того, чтобы сломать жизнь трем влиятельным людям. Я бы очень хотела, чтобы ее смерть казалась просто несчастным случаем, но это не так. Видишь ли, она просила меня о помощи. Она знала, что ей грозит опасность. Помнишь, ты говорила мне о телохранителе? Это подтверждает мои догадки. И вся эта информация касалась людей, которых она очень хорошо знала, людей очень к ней близких. Боже, что ты говоришь? — спросила Шейла шепотом. Она оглянулась, увидела, что дверь открыта, и кинулась затворить ее. — Ты уверена в том, что говоришь? Откуда тебе это известно? Касси внимательно посмотрела на Шейлу. — Я не могу тебе этого сказать. Просто прошу поверить мне на слово. Лучше тебе не знать подробностей. Шейла, подумала Касси, была ей другом. Пусть они знакомы недавно, но все же Касси уже начала ей доверять. Но захочет ли она поверить в то, что Магнус может быть причастен к смерти Миранды? Сможет ли она быть беспристрастной, когда речь идет о женщине, которую она так ненавидит? Насколько чувство справедливости вообще сильнее, чем личные привязанности? Касси тут же подумала о Джейсоне и решила, что сама не знает ответа на этот вопрос. А уж тем более она не может требовать этого от Шейлы. «Что? Что ты хочешь от Макферсона?» — спросила Шейла. и голос ее дрогнул. «А ты что, согласна мне помочь?» «Конечно. Но не ради памяти Миранды, не думай. Просто если то, что ты говоришь, правда, это значит, что существует некий сенсационный материал, который, если и станет известен кому-либо, то только нам. А посему наш журналистский долг — вести расследование». «Что ж, наверное, ты права», — ответила Кассия, сама подумала о дискете, лежавшей у нее в сумочке. «Надо будет получше ее спрятать». Возможность проникнуть в сейф, как и рассчитывала Шейла, выпала 2 дня спустя. Собрание было назначено на 3 часа, а перед этим мистер Макферсон обязательно будет просматривать подшивку с графиком, хранящуюся в сейфе. Она дождалась того момента, когда он, наконец, сел перекусить. Обычно он уплетал свой ленч, не выходя из кабинета. «Скажите, Мак, когда вы вставите в график наш сюжет о Бронксе?» — спросила Шейла, просовывая голову в дверь. «Ой, извините, я вам помешала?» «Господи! Как будто это кого-то волновало!» — угрюмо ответил Макферсон. «Кажется, единственное время, когда мне удавалось спокойно съесть свой ленч, так, чтобы никто не мешал, это когда Мэтс играли на международном чемпионате в 1986 году. Тогда, в перерыв, все толклись у телевизора и не прибегали и не теребили меня. Целую неделю я мог спокойно есть. Да, чудесная была команда». «Извините еще раз», — сказала Шейла, стоя в дверях. «Я зайду попозже». «Да ладно уж, входи, раз пришла. Кстати, достань-ка мне подшивку с графиком». Макферсон протянул ей ключ от сейфа. Все знали, что сейф находится за копией Матисса, которая висела над кожаным диваном, стоявшим в углу. Макферсон был так поглощен едой, что Шейла могла преспокойно порыться в сейфе и извлечь оттуда конверт, на котором было написано «Миранда Дайрин». Она спрятала конверт в колготки. Сегодня она специально надела такую широкую юбку, чтобы ничего не было заметно. Улыбнувшись своей ослепительной улыбкой, она положила перед Макферсоном подшивку с графиком и медленно направилась к двери. «Это так же хорошо сработано, как и сюжет о полицейских?» — спросил он. «Даже лучше. Это очень злободневно. Отлично. Я поставлю его на следующую неделю. Надеюсь, тебя не очень затруднит закрыть за собой дверь». Вечером того же дня, дождавшись, когда все уйдут, Касси открыла маленький конверт. Там лежали 2 листа бумаги, исписанные по-детски размашистым почерком Миранды. «Речь идет, по-моему, о предварительных выборах», — сказала Шейла, читая написанное через плечо Касси. «Видимо, о выборах сенаторов. Видишь, здесь упоминается Энтони Хаас. Его должны в этом году переизбрать». «А каковы его шансы?» — спросила Касси. «Он прорвется, будь уверена», — ответила Шейла, зевая. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Мне кажется, Миранда хотела сделать сюжет о Хаасе. Он ведь был приятелем Венса». «Да, я знаю», — пробормотала Касси. «Кажется, он связан и еще кое с кем».